насадил Мурену на гарпун, как на вертел, и она забилась, яростно кусая стальной стержень, торчавший у нее изо рта. Кой достал нож и перерезал ей хорду. Потом вернулся к работе, разбирал угол, заваленный обломками дерева и разными предметами. Песок затягивал только что очищенное пространство, перчатки изорвались полностью, это уже третья пара, все пальцы были в порезах, царапинах. Он наткнулся на пистолет, его деревянные части истлело, но ствол еще сохранял форму. Потом на распятие, наверное, серебряное, почерневшее, покрытое ракушками, а потом на чуть не целый кожаный башмак с пряжкой, убрал несколько досок, развалившихся под киркой, всплыл повыше, ожидая, пока уляжется муть, а когда опять спустился, увидел что-то темное, все в красноватых и бурых наростах. На первый взгляд предмет походил на большой квадратный кирпич. Кой хотел было сдвинуть его с места, но не удалось, как приклеенный. Это быть не может, — сказал себе Кой. У шкатулок с сокровищами должна быть крышка, она открывается, и перед глазами ярко сияют жемчуга, драгоценности и золотые монеты, и изумруды. Шкатулки с сокровищами не должны выглядеть, как простой кирпич, их не находят под старым башмаком и сгнившими досками, и потому это совсем не то, что мы ищем. Изумруды, крупные, как орехи, зрачки дьявола и тому подобное, это было бы как-то уж совсем не романтично. Он отгреб песок от камня и осветил его фонарем, чтобы увидеть, какого же он цвета. Почти куб, две пяди в длину, две в ширину и почти столько же в высоту. По углам, вероятно, сохранились бронзовые накладки, если судить по цвету отложений и ракушек. Остальное было покрыто жесткой ломкой коркой с кусочками бывшей древесины и ржавыми пятнами. Окислившиеся бронза и железо, изгнившее дерево, как предсказывал Танжер. А еще она предупреждала, в том случае, если они найдут нечто подобное, с этим надо обращаться особо осторожно, не бить по нему, не пытаться взломать изумруды, если действительно они должны были срастись в единый блок, покрытый известковыми отложениями, которые надо снимать с помощью химических реактивов, изумруды — очень хрупкие камни. Без особого труда он очистил камень от песка. Он не казался очень тяжелым, по крайней мере, в воде, но это была шкатулка. Вне всяких сомнений, шкатулка. Почти минуту Кой не двигался. Дышал размеренно, пузырьки воздуха все реже поднимались над его головой, он немного успокоился, на виске перестала пульсировать жилка, и сердце под неопреновой курткой начало биться в нормальном ритме. — Успокойся, моряк. Шкатулка или не шкатулка, оставайся спокоен. Нельзя нервничать, нельзя, когда дышишь на 27 метрах глубины воздухом под давлением в 200 атмосфер. Кой постоял еще немного, потом направился за буем, привязал к нему сетку из тончайшего волокна, сначала придав ей форму мешка, положил камень в сетку, из собственного загубника наполнил буй воздухом, а потом, вопреки инструкциям Танжер, кончиком ножа сковырнул часть корки и ничего особенного не увидел. Клопнул еще, и от камня отделился кусок величиной с полкулака. Он взял его и осветил фонарем. Маленький осколок медленно опустился на песок. Прозрачный камень, кристалл неправильной формы с прямыми гранями изумрудно-зеленого цвета. Часть 16. Кладбище безымянных кораблей. Эпиграф. Иль снова глупого ты обманул, и нечестно и гордишься победой? Аполлоний Родосский, Аргонавтика. Город виднелся в глубине залива. Окутанный бело-голубой, постепенно темнеющей дымкой, которую рассвечивали еще и лучи заходящего солнца, дома сгрудились под замком на горе. Солнце клонилось к закату и висело над громадой горы Рольдан, когда Карпанта с Марселем и взятым одним рифом грота вошла в порт между двух маяков под бойницами старинных фортов, охранявших гавань. Кой держал курс, пока не остались позади маяк Навидад и удочки рыбаков, пристроившихся на бетонных блоках волнореза. Затем положил руль на ветер, паруса заплоскались, и Карпанта застыла на тихой воде у дока. Танжер вертел рукоять лебедки, наматывая на рей марсель. Кой дернул конец, и грот скользнул вдоль мачты. Пока пилот укрепил его к рею, Кой запустил двигатель и направил Карпанту к Эспламадору, туда, где громоздились недоразобранные корпуса и надстройки безымянных кораблей. Танжер смотала шкоты и теперь глядела на Кой. Так долго, словно изучала его лицо, и он ответил на ее взгляд подобием улыбки. Улыбнулась она, потом облокотилась о фальшборд и стал наблюдать, как пилот то открывает якорный колодец. Кой поглядывал на причал, у которого рядом с большим пассажирским кораблем стоял Феликс фон Лукнер. Ему было обидно, они вынуждены скрываться, а так хотелось бы войти в порт с победным флагом, как немецкие подлодки. Те поднимали вымпелы, на которых писали цифры, обозначавшие тоннаж потопленных судов. «Докладываю, задание выполнено, сокровище существует и находится у нас на борту». Да, изумруды были на борту Карпанты. Известковый панцирь теперь покрыт несколькими слоями герметика, уложен в пакет, а пакет в дорожную сумку, на вид абсолютно обыкновенно. Отложения снимались величайшей осторожностью. Почти не веря своим глазам, ведь осуществилась мечта, зародившаяся у Танжер давным-давно, когда она рылась в старых бумагах, что лежали теперь в папке с наклейкой «Клир, дробь, иезуиты, дробь, разная, номер 356». Экипаж Карпанты словно плыл на облаке, кое даже не решился сообщить пилоту хотя бы приблизительную стоимость грязного камня, поднятого ими со дна моря на международном черном рынке. Пилоту не задавал вопросов, но Кой его хорошо знал и под маской безразличия различал особую напряженность, блеск в глазах, необычность молчания, любопытство, сдерживаемое скрытностью моряка, который чувствует себя уверенно в своей стихии, но когда сталкивается с ловушками и искушениями, подстерегающими на суше, становится застенчив, всего опасается и теряет уверенность в себе. Кой боялся, что напугает друга, если скажет, что 200 изумрудов, проданные оптом, даже за четверть реальной цены, стоит никак не менее нескольких миллионов долларов. Пилоту не страдал отсутствием воображения, но такую сумму он никогда бы не смог вообразить. Как бы то ни было, по плану требовалось подождать еще некоторое время, пока Танжер вступит в контакт с посредником, и уж только потом делить деньги 70% ей, 25% Кою, 5% пилоту, которые все трое проведут по банкам так, чтобы избежать подозрений. Танжер ездил в Антверпен, и там задействовали соответствующие механизмы. Тамошний ее контрагент имел связи с банками на Карибах, в Цюрихе, Гибралтаре, на Британских островах в Ла-Манш. Ничто не помешает пилоту купить такую же Карпанту, но зарегистрированную на острове Джерси, например. А Кою пока не истечет срок запрета на профессию. Получать среднюю зарплату от судовой компании, расположенной, скажем, на Антильских островах. «Что же до нее самой?» — ответила Танжер на вопрос Коя, не отрывая взгляда от кисточки, которая тщательно очищала изумруды, то отныне это его не касается. Прошлой ночью при свете настольной лампы, уже после того, как они подняли с Деи-Глории шкатулку иезуитов, Кой и Танжер долго разговаривали обо всем. Шкатулку отмывали в пресной воде, Потом Танжер старательно и терпеливо, постоянно справляясь в специальных пособиях, в пластиковой ванночке, удалял их химическими реактивами известковые отложения. Кои пилота почтительно наблюдали, не решаясь вымолвить ни слова.